Глава 10. Сент-Джеймс повстречался с Деборой, когда та выходила из-под каштанов, стоявших вдоль дорожки. Очень коротко она рассказала ему о том, что случилось в японском саду, жестом показав, что это было к юго-востоку отсюда, в роще. Похоже, ее утреннее раздражение прошло, и Сент-Джеймс порадовался этому, еще раз вспомнив, что сказал ему будущий тесть, когда он решил в качестве старомодной формальности, как он надеялся, просить ее руки. «Деб, рыжая!» «И это не случайно, парень», — сказал ему тогда Джозеф Коттер. «Она тебе задаст такого жару, какого ты никогда не видывал. Но не успеешь и глазом моргнуть, как тут же отойдет». Как он убедился с парнем, она поработала неплохо. Несмотря на свою сдержанность, она умела жалеть людей, и это давало ей преимущество над Сент-Джеймсом. Это качество помогало ей и в профессии. Люди позировали куда охотнее, когда знали, что человек с камерой разделяет их ценности и взгляды на жизнь, точно так же, как его невозмутимость и аналитический склад ума помогали ему в его профессии. Успех Деборы в разговоре со Стивеном Эбботом лишь подчеркивал тот факт, что в этом деле, помимо технических навыков и опыта лабораторной работы, нужны были и другие способности. «Значит, та женщина в огромной шляпе, которая выхватила лопату, — заключила Дебора, — она, похоже, подружка, а не член семьи. Но, судя по всему, надеялась им стать. Вы же видели, что она сделала, — пробормотал Сент-Джеймс. Что, по-твоему, означает эта фраза, дорогая? Что она сделала, чтобы казаться привлекательнее, я думаю, — ответила Дебора. Я действительно заметила, впрочем, трудно не заметить, правда? К тому же здесь это не так часто встретишь, в отличие от Америки, где большая грудь что-то вроде национальной идеи фикс, по-моему. То есть это все, что она сделала? — спросил Сент-Джеймс. А не устранила, предположим, своего любовника, когда тот увлекся другой женщиной? Зачем это ей, если она надеялась выйти за него замуж? Может быть, ей надо было от него избавиться. Почему? Одержимость, ревность, ненависть, утолить которую можно лишь одним путем. Или еще проще, он ей что-то завещал? Она об этом узнала и поспешила убрать его, пока он не переписал завещание в пользу кого-то другого. Но ты не принимаешь во внимание проблему, с которой мы столкнулись, — заметила Дебора. Как женщина сумела протолкнуть камень в глотку Гибруара? Любая женщина. «Придется вернуться к идее поцелуя», — предложенный инспектором Легалле, — сказал Сент-Джеймс, — «какой бы нереалистичной она нам ни казалась». «Только нечаянно», — заявила Дебора уверенно. От Сент-Джеймса не укрылась решимость, прозвучавшая в голосе жены. «Значит, ты настаиваешь?» «Она рассказала мне, что недавно порвала с Мэттом. Они встречались много лет с тех пор, как ей исполнилось 17. Я никак не могу себе представить, чтобы она связалась с другим мужчиной так скоро». Этот разговор, как было прекрасно известно Сент-Джеймсу, заводил их в неизведанные дебри, где Дебора и Чайна Ривер обитали вдвоем. Не так уж много лет прошло с той поры, когда Дебора, расставшись с ним, завела нового любовника. И хотя они никогда не обсуждали степень ее увлечения Томми Линли, это вовсе не значило, что она не жалела о происшедшем и не каялась внутренне перед самой собой. Но разве это не делает ее еще более уязвимой? Разве она не могла слегка пофлиртовать с ним, просто чтобы чуть-чуть приподнять себе настроение? И разве Бруар не мог счесть это за что-то более серьезное? — предположил Сент-Джеймс. — Вообще-то она не такая. Но допустим. Хорошо, допустим. Но она все равно не убивала его, Саймон. Тебе придется признать, что мотива у нее нет. С этим он согласился, но все равно считал, что так же вредно безоговорочно верить в чью-либо невиновность, как и в вину. Поэтому, рассказав обо всем, что узнал от Рут Бруар, он осторожно закончил. Она действительно искала Чайну по всему дому, но той нигде не было. Так утверждает Рут Бруар, справедливо заметила Дебора. Она, может, и лжет. Может, и так. Риверы не были единственными гостями в доме. А Адриан Бруар тоже был там. Зачем ему убивать своего отца? «Не стоит сбрасывать его со счетов. Она его кровная родственница», — сказала Дебора. «Учитывая ее историю, вся семья погибла во время Холокоста, Кажется вероятным, что для защиты кого-то из родных она пойдет на все. Ты так не думаешь? Может быть. Они шагали по подъездной аллее в направлении дорожки, опоясывавшей парк, откуда Сент-Джеймс свернул в рощу к тропе, которая, как сказал Рут Бруар, приведет их в бухту, где купался ее брат. По пути они миновали каменный коттедж, запримеченный им ранее. Теперь он увидел, что два его окна выходили на тропу. «Здесь живет семья смотрителя, и Даффи, — заключил он, — вполне могут добавить что-нибудь к тому, что сообщила ему Рут Бруар. Под деревьями было прохладно и сыро, то ли земля там была такая плодородная, то ли человек постарался, но заросли были впечатляющие, и благодаря им эта часть поместья отличалась от всего остального. Пышно разрослись обступившую тропу рододендроны. Под ними раскинули свои листья папоротники, которых там было с полдюжины разных видов. Почва пружинила под ногами благодаря опавшим листьям, которые никто не убирал, а голые ветви каштанов, переплетавшиеся над их головами, говорили о том, какой зеленый тоннель образуют они летом. Кроме шороха их шагов, других звуков слышно не было. Но тишина скоро была нарушена. Только Сент-Джеймс протянул руку, чтобы помочь жене переступить через лужу, как вдруг нечесанная собачонка выпрыгнула на них из-за кустов и затявкала. «Господи!» — Дебора вздрогнула и рассмеялась. «Ой, какой миленький, правда? Привет, песик, мы тебя не обидим!» И она протянула к нему руку. Но тут из-за тех же кустов выскочил паренек в красной куртке и сгреб песика в охапку. «Извини», — улыбнулся Сент-Джеймс. «Кажется, мы напугали твою собаку». Мальчик ничего не сказал. Он лишь переводил взгляд с Деборы на Сент-Джеймса и обратно, а его собачонка продолжала лаять, точно защищая хозяина. «Мисс Бруар сказала, что эта дорога ведет к бухте», — снова заговорил Сент-Джеймс. «Мы в ту сторону повернули?» Мальчик по-прежнему не отвечал. Вид у него был потрепанный, жирные волосы висели сосульками, лицо в пятнах. В руки, державшей собачонку, въелась грязь. На черных брюках в районе колена расплылось жирное пятно. Он сделал несколько шагов назад. «Мы, наверное, тебя тоже напугали?» — спросила Дебора. «Мы не думали, что кто-то будет?» Она умолкла, не закончив фразы, потому что мальчик вдруг развернулся и бросился бежать туда, откуда пришел. На спине у него болтался потрепанный рюкзак, который колотил его при каждом шаге, как мешок с картошкой. «Кто же это такой?» — пробормотала Дебора. Ответ Сент-Джеймса удивил его самого. «Придется и в этом разобраться». Калитка в стене довольно далеко от подъездной аллеи вывела их на тропу. Там они обнаружили, что поток машин, в которых люди приехали на похороны, уже схлынул. Поэтому ничто не загораживало им обзор, и они с легкостью нашли спуск в бухту, оказавшийся в сотне ярдов от входа в поместье. Спуск представлял собой что-то среднее между автомобильной колеей и тропинкой. Шире первой, но явно уже второй. Он многократно пересекал сам себя, петляя по крутому склону. Стена из дикого камня и роща обступали его с двух сторон. По камням у подножия стены лепетал ручей. Поблизости не было ни домов, ни коттеджей. Лишь один закрытый на зиму отель приютился в складке холма среди деревьев. Но и его окна были закрыты ставнями. Далеко внизу открывался вид на Ла-Манш, испещренный бликами неяркого солнца, с трудом пробившегося через пелену облаков. Увидев море, Сент-Джеймс и его жена тут же услышали и чаек. Птицы кружили над вершинами гранитных утесов, которые подковой выгнулись вдоль берега, образовав ту самую бухту. На них в первозданном изобилии рос дрог и английская камнеломка, а там, где слой почвы был толще, спутанные заросли узловатых ветвей отмечали места летнего буйства, терновника и ежевики. Внизу тропы, словно отпечаток пальца на пейзаже, примостилась небольшая автостоянка, машин на ней не было, да и откуда им взяться в такое время года? Идеальное место для купания или любого другого занятия вдали от чужих глаз. Автостоянку защищал от приливов каменный мол, одна сторона которого покато опускалась к воде. На ней на каждом шагу лежали спутанные пряди мертвых умирающих водорослей, и в другое время года над ними висели бы тучи комаров и мух. Но в декабре они не привлекали ни ползучих, ни летучих тварей, и Сент-Джеймс с Деборой спокойно прошли между ними к пляжу. Небольшие волны ритмично всхлипывали на линии прилива, словно у камней и песка был собственный пульс. «Ветра нет», — заметил Сент-Джеймс, разглядывая вход в бухту на некотором расстоянии от места, где они стояли. «Вот почему здесь так удобно купаться». «Зато холодно ужасно», — сказала Дебора. «Понять не могу, как он это делал, да еще в декабре. Удивительно, правда?» «Некоторые люди любят крайности», — сказал Сент-Джеймс. «Давай оглядимся тут». «А что именно мы ищем?» «Все, что могла проглядеть полиция». Найти место убийства оказалось несложно. Все признаки места преступления были налицо. Желтая полицейская лента, пара пустых коробочек от фотопленки и капли гипса там, где кто-то делал слепок отпечатка подошвы. Начав оттуда, Дебора и Сент-Джеймс бок о бок пошли по все расширяющейся окружности. Продвижение было медленным. Не отрывая глаз от земли, они описывали все более и более широкие круги, переворачивая крупные камни, которые попадались им на пути, аккуратно убирая в сторону водоросли, разравнивая песок кончиками пальцев. За час они обследовали пляж целиком, обнаружив крышку от баночки с детским питанием, полинявшую ленточку, пустую бутылку из-под воды «Эвиан» и 87 пенсов мелочью. Когда они вернулись к молу, Сент-Джеймс предложил разделиться и пойти с разных концов навстречу друг другу. Встретившись, они продолжат идти каждый в свою сторону и таким образом обследуют весь мол дважды. Тут приходилось двигаться очень осторожно, потому что камни у мола попадались чаще, а почва была изрыта трещинами, в которые могло что-нибудь завалиться. Но хотя они ползли со скоростью улитки, к месту встречи оба пришли с пустыми руками. «Похоже, дело безнадежное», — заметила Дебора. «Похоже, что так», — согласился ее муж. «Но шансов с самого начала было немного». Он на миг прислонился к стене, скрестив на груди руки, устремив взгляд на пролив. В это мгновение он размышлял о лжи. Той, которую люди говорят, и той, в которую верят. Он знал, что люди в обоих случаях могут быть одни и те же. Когда часто повторяешь что-то, сам начинаешь в это верить. «Ты беспокоишься, да?» — сказала Дебора. «Если мы ничего не найдем...» Он обхватил ее одной рукой и поцеловал в голову. «Давай продолжим». И ни словом не обмолвился о том, что было для него совершенно очевидно. Любая находка, сделанная ими сейчас на этом берегу, только усугубит дело. Так что будет лучше, если они не найдут вообще ничего. Они продолжали ползти вдоль стены точно крабы, причем Сент-Джеймсу слегка мешал поддерживающий протез на его ноге, из-за которого передвигаться между крупными камнями ему было труднее, чем его жене. Возможно, именно поэтому крик восторга, отмечавший находку чего-то ранее незамеченного, издала именно Дебора, когда их поиски уже шли к концу. «Нашла!» — закричала она. «Саймон, посмотри!» Он обернулся и увидел, что она добралась до дальнего конца мола, покато спускавшегося к воде. Ее рука показывала на угол между спуском и основной частью мола, и когда Сент-Джеймс двинулся к жене, она присела на корточки, чтобы лучше рассмотреть свою находку. «Что это?» — спросил он, поравнявшись с ней. «Что-то металлическое», — сказала она. «Я не хотела его трогать». «Глубоко?» «Меньше фута, по-моему», — ответила она. «Если хочешь, я...» «Вот». Он дал ей носовой платок. Чтобы достать предмет, ей пришлось опустить ногу в неровную дыру, что она и сделала с энтузиазмом. Забравшись достаточно далеко внутрь, она ухватила и вытащила то, что увидела сверху. Это оказалось кольцо. Дебора положила его на ладонь, подстелив под него свернутый носовой платок, и протянула руку Сент-Джеймсу, чтобы он посмотрел. Крупное мужское кольцо, на вид бронзовое. Печатка на нем тоже подходила скорее мужчине. Она изображала череп со скрещенными костями. Над черепом стояли цифры 39-40, а внизу были выгравированы 4 слова по-немецки. Прищурившись, Сент-Джеймс разобрал «Die Festung im Westung». «Что-то военное», — произнесла Дебора внимательно, вглядываясь в находку. «Но оно не могло пролежать здесь столько лет». «Нет, его состояние не настолько плохое». «Тогда как?» Сент-Джеймс завернул кольцо в платок, но оставил его на ладони у Деборы. «Это надо проверить», — сказал он. «Легале наверняка захочет снять с него отпечатки. Многого он, конечно, не найдет, но и некоторое количество может помочь». «Как они могли его не заметить?» — спросила Дебора. И Сент-Джеймс понял, что она не ждет ответа. Тем не менее он сказал: «Главный инспектор Легале считает вполне достаточными показания пожилой женщины, которая глядела в окно, не надев очки. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что он не очень-то стремится найти то, что может их опровергнуть». Дебора посмотрела на маленький белый узелок у себя на ладони и перевела взгляд на мужа. «Это может оказаться уликой», — сказала она. «Поважнее волоса, который они нашли, и отпечатка подошвы, которая у них есть, и даже показаний свидетельницы, которая, возможно, говорит неправду. От этой улики может зависеть все, правда, Саймон?» «Вполне возможно», — ответил он. Маргарет Чемберлен поздравила себя с тем, что настояла на оглашении завещания сразу после поминок. Еще раньше она сказала: «Позвони поверенному, Рут. Пусть придет после похорон». И когда та ответила, что адвокат Ги и так будет присутствовать, еще один нудный островитянин, которого придется кормить на поминках, она решила, что это будет как нельзя более кстати. Просто судьба. А чтобы невестка ее не опередила и не расстроила какие-нибудь ее планы, Маргарет сама подошла к поверенному на поминках, когда тот запихивал в себя сэндвич с крабом. «Мисс Бруар», — сообщила она ему, — «желает ознакомиться с завещанием покойного, как только последний гость покинет дом. Документы у него с собой?» «Да». «Хорошо. Существуют ли какие-либо затруднения, которые не дадут им услышать последнюю волю покойного, как только появится такая возможность?» «Нет?» «Прекрасно. Поэтому теперь собрались все». Однако состав группы Маргарет не радовал. По-видимому, Рут не только связалась с поверенным, как настаивала Маргарет. Она позаботилась и о том, чтобы послушать его собралась диковинная коллекция индивидуумов. Маргарет была уверена, это могло означать только одно. Рут была в курсе условий завещания, благоприятных для тех самых индивидуумов, но неблагоприятных для членов семьи. Иначе зачем ей было собирать абсолютно чужих людей по такому важному для семьи поводу? И как бы тепло она их не встречала, и как бы заботливо не усаживала в гостиной, все равно, с точки зрения Маргарет, которая считала членами семьи лишь тех, кого связывали с покойным узы крови либо брака, они оставались чужими. Среди них была Анаис Эбботт с дочерью. Первая — все такая же размалеванная, как накануне, вторая — такая же угловатая и сутулая. Правда, одеты они были по-другому. Анаис умудрилась втиснуться в такой узкий черный костюм, что даже ее тощие ягодицы, облепленные юбкой, выглядели как два арбуза, а Джемайма напялила черное болеро, которое носила с грацией мусорщика. Угрюмый сынок, по-видимому, куда-то испарился, потому что, когда вся компания собралась в гостиной под очередным шедевром Рут на тему «Жизнь перемещенного человека», который был посвящен детству в чужой семье, словно в послевоенные годы она была единственным ребенком в Европе, кому пришлось через это пройти, Анаис, непрестанно заламывая руки, рассказывала всем, кто соглашался ее слушать, что Стивен куда-то исчез, он безутешен, и вновь наливала глаза слезами в знак вечной преданности покойному. Кроме Эбботов пришли еще Даффи, Кевин, управляющий поместьем, садовник, смотритель Ле Репозуара, в общем, мастер на все руки, по желанию Ги, сторонился всех и стоял у окна, разглядывая сады внизу, по-видимому, твердо придерживаясь одного принципа, отвечать односложным фырканьем всякому, кто бы к нему ни обратился. Его жена Валерия сидела одна, крепко сжав руки на коленях. Смотрела она то на мужа, то на Рут, то на поверенного, который разбирал бумаги в своем портфеле. Вид у нее был совершенно ошарашенный. А еще там был Фрэнк. Маргарет познакомились с ним сразу после похорон. Фрэнк Уизли, сказали ей, вечный холостяк и добрый друг Ги. Более того, задушевный друг. У обоих обнаружилась настоящая страсть ко всему, что связано с войной. Это их и подружило, и Маргарет сразу заподозрила неладное. Именно он, как она узнала, стоял за мрачным музейным проектом. Так что один бог знает, сколько миллионов Ги уплывет из-за него в чужие руки, то есть не к ее сыну. Особенно отвратительное впечатление произвели на Маргарет его плохо сидящий твидовый костюм и дешевые коронки на передних зубах. Кроме того, он страдал излишней полнотой, что также свидетельствовало против него отвисшее брюхо, признак жадности. Вдобавок ко всему он разговаривал с Адрианом, у которого, разумеется, не хватало ума распознать соперника, стоя с ним нос к носу и дыша одним воздухом. Если дело повернется именно так, как начала опасаться Маргарет, то через каких-то 30 минут они с этим коренастым субъектом окажутся на ножах, и вполне легально. Уж хотя бы это Адриан мог сообразить и, соответственно, держаться подальше. Маргарет вздохнула. Наблюдая за сыном, она впервые заметила, до чего он похож на отца. А еще она обратила внимание на то, что он изо всех сил старается это сходство скрыть, стрижется почти наголо, чтобы не видеть своих кудрей, как у Ги, одевается неряшливо, бреется гладко, а не носит изящную бородку, как Ги. Только с глазами, совершенно отцовскими, он ничего не мог поделать. Глаза, что называется, с поволокой, томные, с тяжелыми веками и с цветом лица. Смуглее, чем у обычных англичан, сделать тоже было ничего нельзя. Она направилась туда, где у камина стоял с другом своего отца ее сын, и продела руку ему под локоть. «Садись со мной, милый», — попросила она сына. «Могу ли я похитить его у вас, мистер Уизли?» Фрэнку Уизли не было необходимости отвечать, поскольку Рут закрыла двери гостиной, давая понять, что все заинтересованные стороны в сборе. Маргарет повела Адриана к одному из диванов, окружавших стол, на котором поверенный Ги, худощавый мужчина по имени Доминик Форест, разложил свои бумаги. От внимания Маргарет не укрылось и то, что абсолютно все собравшиеся делали вид, будто понятия не имели, зачем они приглашены, не исключая ее собственного сына, который вообще пришел на это сборище лишь после того, как она на него хорошенько надавила. Он сидел, сутулившись, со скучающим видом, как будто ему было все равно, что сделал со своими деньгами его отец. Ну и пусть, зато это очень интересовало Маргарет. Поэтому, когда Доминик Форрест надел очки и прочистил горло, она вся превратилась в слух. Он предупредил ее о том, что идея прочесть завещание при всех идет вразрез с правилами. Гораздо удобнее для всех упомянутых в завещании персон узнать о причитающейся им доле наследства в приватной обстановке, которая позволяет задавать любые вопросы, не посвящая в свое финансовое положение тех, кто не должен иметь к нему никакого законного интереса. Что, как прекрасно знала Маргарет, было удобно прежде всего самому мистеру Форресту. Поговорив со всеми наследниками лично, он прислал бы каждому отдельный счет. Гадкий человечишка. Рут, словно птичка, примостилась на краешке стула эпохи королевы Анны неподалеку от Валерии. Кевин Даффи остался стоять у окна. Фрэнк Уизли не отходил от камина. Анаис Эббот с дочерью устроились на двухместном сиденье, где одна заламывала руки, а другая пыталась задвинуть свои жирафьи ноги в какой-нибудь уголок, где они никому не будут мешать. Мистер Форест сел и одним движением запястья встряхнул свои бумаги. Последняя воля и завещание мистера Бруара, начал он, была составлена, подписана и засвидетельствована 2 октября сего года. Документ простой. Маргарет не очень нравилось такое развитие событий. Она заранее приготовилась выслушать новость, которую нельзя было назвать хорошей. И, как оказалось, поступила мудро, ибо мистер Форест буквально в нескольких словах сообщил, что все состояние мистера Бруара заключалось в банковском счете и портфеле ценных бумаг. И счет, и ценные бумаги, согласно закону о наследовании государства Гернси, Что это еще такое? Делились на две равные доли. Первая доля, согласно все тому же закону, будет распределена поровну между тремя детьми мистера Бруара. Вторую долю наследуют некий Пол Филдер и некая Синтия Мулен. Каждый по половине. А Рут, возлюбленной сестре и неизменной компаньонке покойного в завещании, ни одного слова сказано не было. Но, учитывая, что в завещании не были даже упомянуты ни банковские вклады, ни государственные обязательства, ни закладные произведения искусства, которые принадлежали мистеру Бруару, ни та недвижимость, которой он владел в Англии, Франции, Испании и на Сейшелах, не говоря уже о самом Ле Репозуаре, нетрудно было догадаться, как Ги одним махом и обеспечил сестру, и выразил свои чувства к детям. «Господь всемогущий», — подумала Маргарет, — «никак он отдал ей все еще при жизни».